Вопрос номер 14. Вопрос контроля. Как вы будете контролировать ваших франчайзи и соблюдение ими условий контракта? Now, this is an interesting question. Это очень интересный вопрос. Of course, they should abide by the franchise agreement. Безусловно, они должны соблюдать условия франчайзного соглашения. That is, of course, if you have a good one. Особенно, если у вас хорошее соглашение. So let's start there. Поэтому давайте начнем с этого. Again, the franchise agreement is critical. Я повторяю, франчайзинговое соглашение – это самое важное. If you leave a hole open, your franchisees will exploit it. Потому что если вы оставите в контракте дыру, ваш франчайзи не применет ее воспользоваться. So the very, very beginning of control comes down to the agreement being right. Поэтому самое начало контроля – это хорошо прописанный договор. Another way we're going to control our franchisees is by selecting the right ones. Еще один способ контролировать наших франчайзи – это правильный отбор потенциальных франчайзи. We'll get to that question in a little bit. Об этом поговорим чуть позже. Another way we're going to control their behavior. Еще один способ контролировать их поведение. Is by having the right documentation. Мы напишем правильные документы. The right training. Правильные тренинги. The right startup. И правильный процесс запуска новой точки. And the right support. И правильный процесс поддержки. So pretty much we've already answered this question. Поэтому, по сути, на этот вопрос мы уже ответили ранее. However, I want to remind you of something. Но я хочу напомнить вам вот о чем. And make one more comment. И еще один комментарий. Communication on a regular basis is critical. Регулярное общение – вот что самое важное. The longer you run your franchise, the more often you're going to be able to pick up little inconsistencies just by talking to people on the phone. Чем дольше вы будете управлять своей франшизой, тем проще вам будет просто поговорив с человеком по телефону, понять, что он делает не так. The more communication you have, чем больше общения у вас будет, the better in control you're going to be. Тем больше контроля у вас будет над вашими франчайзи. And communication is two ways. Общение должно быть двусторонним. You talk. Вы общаетесь. They listen. Они слушают. They talk. Они говорят. You listen. Вы слушаете. Also, it has to be live. Более того, ваше общение должно быть в режиме реального времени. The internet's great. Интернет вообще потрясающее изобретение. Email's fantastic. Электронная почта тоже замечательна. But remember, но помните, a franchise is about a relationship. Суть франшизы в отношениях. You can't have a relationship just by sending them emails. Вы не можете наладить отношения, просто посылая им электронные письма. Which brings me to the other thing I want to tell you. И это подводит меня к еще одной вещи, которую я хотел вам сказать. You gotta visit. Вы должны ездить сами. Somebody from the franchisor has got to visit these franchisees as regularly as possible. Представитель франчайзера должен посещать франчайзи максимально регулярно. What's the rule? Каково здесь правило? There is none. А правила нет. Here's my suggestion. Вот мое предложение. If I was a franchisor, если бы я был франчайзером, and I sold the franchise opportunity to you, я бы продал франшизу вам, I would make sure that we visit you once a month. Я бы гарантировал, что наш представитель выезжает к вам раз в месяц. A lot of companies say, well, we can't afford that. Многие компании скажут, мы не можем себе этого позволить. That's because your profit model's messed up. Это потому, что у вас непорядок с вашей моделью прибыли. But I would also have somebody independently. Но я бы еще сделал так, чтобы некто независимый every month каждый месяц visit your location. Посещал вашу точку продаж. Taste your food. Пробовал вашу еду. Maybe a couple of times. А может быть даже пару раз в месяц. So I know what you're doing. Чтобы я знал, что вы делаете. Very important. Это очень-очень важно. Very important part of the franchise business. Это очень важная часть франчайзинга.